Глава 9. Катя. С самого утра мой телефон разрывается. Он пиликает, когда я просыпаюсь, когда чищу зубы, когда иду на тренировку. Нет сомнений, кто мне пишет. Максим, этот странный парень. Не понимаю, откуда он взялся и чего от меня хочет. Когда я думаю о нем, мне почему-то становится до слез обидно. Сумбурные чувства. Мне не нравится. Когда он вчера меня поцеловал, я почувствовала, что это поворотный момент. Как будто кто-то нажал на газ, и затормозить невозможно, а машина несется прямо к отвесному обрыву. Конечно, я испугалась. Слишком сильно стучало сердце, и его губы, как будто давно забытая привычка, которую я неожиданно вспомнила. Что-то нереальное из другого мира. Мне не нравится, что в моих планах на ближайшие годы этого не было. И в моей сегодняшней жизни места этому точно нет. Не люблю непредсказуемость, хочу все просчитывать. У меня все расписано по минутам. Я знаю, в каком месяце какие будут соревнования. Я знаю, что должна делать. Я не хочу быть как Елена Вяльбе, которая из-за любви отказалась от своих первых Олимпийских игр. На игры она, конечно, потом еще поехала. Но какой ценой? Не хочу. Максим уже мне мешает. Я всю тренировку не могу сосредоточиться. Прыгаю и неправильно приземляюсь. Кира Викторовна впервые за долгое время повышает на меня голос. «Шишкина, соберись. Ты ногу сломать хочешь? Что за приземление?» Я пытаюсь собраться, а мыслями все равно во вчерашнем дне. В детстве у меня был любимый мультик «Принцесса Лебедь». Мне сейчас почему-то вспоминается одна фраза из него. «Он не то, чем кажется». Вот так и про Максима можно сказать. Он как будто не тот, за кого себя выдает, и все равно мне нравится. Я с ужасом это в себе признаю. Нравится, а мы виделись один раз. После тренировки мы идем в столовую. Ответить не собираешься? Тебе там написывает кто-то? Амелия заглядывает в мой телефон, когда мне приходит очередное сообщение, и округляет глаза. Ты тоже зарегистрировалась в этом приложении? Ну, кто он? Расскажи. Никто, бурчу я. «Пишет и пишет. Значит, уже кто-то. Нравится тебе?» «Не нравится». Амелия грустно вздыхает, морщит лоб, затем спрашивает. «Почему тогда звук не выключишь?» Неожиданно мои глаза быстро наполняются слезами. «Чёрт, чёрт, чёрт». Амелия пугается и берет меня за руку. «Кать, ты чего?» Я смахиваю слезы и все рассказываю подруге, как появился этот странный парень вчера, как мы ходили в кино. А потом я сбежала. Мне становится лучше, когда замолкаю. Я даже беру телефон в руки и первый раз за день читаю сообщения, которые пришли от Максима. «Прости меня за вчерашнее. Дай еще один шанс. Я буду приходить к твоему дому каждый день. Ясно?» «Ты улыбаешься?» Неожиданный голос Амелии вытаскивает меня из телефона. «Что? Ты улыбаешься, читая сообщения от него. Встреться с ним еще раз». «Не хочу». «Зря». «Почему зря? Ты вот с Булатом тоже не встречаешься». Амелия опускает голову вниз. «Что поделать, если не приглашает? Самой пригласить?» «Блин, наступила на больную мозоль. Подруга называется. Лучше бы промолчала». Макс. «Черт, ни одного ответа. Как так? Как идиот написываю целый день. Проверяю телефон каждые 2 минуты. Ни одного ответа. Ни одна девчонка так со мной не поступала. Блять, я ее уже почти ненавижу. Вечером в мою комнату без стука заходит Милана. Кажется, это стало традицией. Как-то загадочно улыбается. Подходит ко мне, кладет руку на плечо. Молодец, Макс, ты молодец. Уже начала действовать. Ты о чем? Катя сегодня всю тренировку каталась, как корова. Моя сестра сияет неподдельным счастьем. Я смахиваю ее руку. Почему-то становится неприятно. Я здесь ни при чем. Конечно, это ты. Она еще и в столовой подружке плакалась. Наверное, втрескалась в тебя по уши. Теперь думает, что делать. Я прищуриваюсь, размышляю. Я мог, правда, вызвать такую реакцию. Плакала. Но это уж чересчур. Она мне не отвечает, говорю я сестре. Значит, дело в другом. Может, в семье что случилось? В эту самую минуту на мой телефон приходит сообщение. Мы оба поворачиваем голову, смотрим на экран телефона, видим имя Катя. Милана в восхищении потирает руки. «Я же говорила». «Ладно, все, иди». Я встаю и выгоняю ее из комнаты. «Эй, ты чего?» «Я хочу посмотреть». «Быстро выходи». «Без тебя разберусь, мелкая». Закрываю дверь на замок. Подношу экран к глазам, смахиваю, чтобы прочитать сообщение. Почему-то не хочу, чтобы кто-нибудь еще, кроме меня, видел то, что она мне написала.